Офицер криминальной полиции Ерин Исан за время туристического сезона уставал как собака, а активный сезон длился с начала мая по конец октября. Выходные появлялись довольно редко, и если такие дни случались, уважаемый полицейский не брился, не чистил на ночь зубы и выходил в город на обед или выпить кофе в мятых майках и застиранных джинсах. Он жил один в съемной квартире, в которой имелось все необходимое, но довольствовался малым. Пользовался лишь автоматической стиральной машинкой, телевизором, кроватью и маленьким лэптопом. Женой развелся давно и также давно не видел своего сына, по которому очень скучал. По законам Турции, его как полицейского каждые 5 лет переводили в другой город, на новое место работы. Якобы во избежание коррупционных связей. Да и какие связи? Он дорожил своей работой, хотя иногда соблазны возникали и вовсе не потому, что хотел обогатиться. Проблема заключалась в национальном характере. Многие хотели с ним дружить, а полицейский даже не мог позволить бесплатно отобедать в ресторане приятеля, потому что вдруг коллеги расценят это как взятку. И вот когда пришло время снова менять место жительства, жена просто забрала ребенка, свои манатки и уехала к родителям в центральную Турцию. А Ерин отправился работать к Лазурному морю, в прекрасный курортный город на берегу Средиземного моря. Но для него не существовали прелести этого международного курорта. Если за сезон полицейский выбирался пару раз с друзьями на яхте в какое-нибудь живописное место на несколько дней, то это было хорошо. Первое время Ерин сильно горевал, грустил и тосковал по семье. Но круговерть в работе забирала много сил, и он заваливался спать, как только добирался до подушки. Вот и эти 2 свободных дня полицейский бездельничал. Вчерашний вечер он провел с друзьями в баре, пил много пива, заглядывался на женщин и вернулся за полночь. А сейчас, в 9 часов утра, смотрел на себя в зеркало с неудовольствием. Всего 40 лет, а седая щетина вылезла на лице, и кудрявую голову надо непременно подстричь. К парикмахеру сейчас, а уж бриться только завтра утром перед службой. Он умылся, почистил зубы, приготовил большую кружку кофе со сладкими булочками и уютно расположился у телевизора, чтобы узнать утренние новости. Телефон зазвонил, как всегда, не вовремя. «Доброе утро, шеф. Извините, но я думаю, что вам надо приехать. У нас еще один труп». Полицейский узнал взволнованный голос своего подчиненного Закарии, который понимал, что лишает своего шефа выходного и, как бы извиняясь, продолжил. «Вы сами приказали, если случится что-то похожее, сразу звонить вам». «Все в порядке. Не извиняйся. Говори адрес», —